папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Всем привет! Здравствуйте, мамы и папы, бабушки и дедушки. Здравствуйте, мальчики и девочки. Мы опять пришли к вам с новой историей. Сегодняшняя история необычно трогательная. Да, дядюшка Дэн? Мне хочется поскорее начать свой рассказ, тетушка Кэрол, потому что это последняя часть истории Иосифа, которую вы найдете в первой книге Библии «Бытие» в 44 и 47 главе. Ну, рассказывай, дядюшка Дэн. Я назову свою историю «Снова вместе». Десять братьев из Ханана пришли в Египет, чтобы купить пищу, и привели с собой младшего брата Вениамина. Но прежде чем открыться братьям, Иосиф решил устроить им последнее испытание. Он позвал своего домоправителя и сказал: «Наполни мешки этих людей пищей, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его, а чашу мою серебряную положи в отверстие мешка к младшему вместе с серебром, закупленный им хлеб». И вот наутро, едва только забрезжил рассвет, братьев снарядили в обратный путь. Когда они были еще совсем недалеко от города, Иосиф сказал своему домоправителю: «Иди за ними, и когда ты их настигнешь, скажи им, почему за добро вы платите злом». Чем обязаны, господин домоправитель? Разве мой господин, премьер-министр Египта, не был добр к вам? Да, очень добр. Тогда почему за добро вы платите злом? Мы злом? Вы украли его чашу. Мы украли? Какую чашу? Чашу правителя. Его чашу, на которой он гадает. Мы не воры. Обыщи нас. Обыщи весь караван. Если ты найдешь чашу, тому из нас, у кого ты найдешь ее, смерть. А остальные станут рабами господину нашему. Нет. Тот, у кого найдется чаша, тот будет его рабом, а остальные невиновные пойдут домой. Согласны? Очень хорошо. Снимите мешки со слов и несите их сюда, ко мне, по одному, и я буду их обыскивать. И вот мешки всех братьев по очереди открыли, но чаши не нашли. И, наконец... Остался последний. Неси свой мешок, Вениамин. Только имей в виду, что ты не найдешь чашу в мешке Вениамина. Он последний из нас, кто мог бы украсть, что бы то ни было. Ой, чаша! Да, это чаша правителя. Ты вор, молодой человек, вор. Нет, нет, мой господин. Следуй за мной. Ты пойдешь со мной в город и будешь рабом моего господина. Подождите, подождите. Я буду рабом вместо Вениамина. Нет. Но послушайте, господин, ведь будет я... Будет так, как договорились, не больше и не меньше. Господин домоправитель. Что? Мы все пойдем с тобой в город, расскажем обо всем его высочеству, и пусть он решает. Ну, ладно. Иосиф, милый, ты еще здесь? Я думала, что у тебя сегодня с утра дела в суде. Я тоже так думала, Сенефа. Но дела в суде еще могут подождать. У меня есть более важные дела здесь, во дворце. С братьями? Да, с братьями. Я хочу узнать, питают ли они ненависть и ревность к своему брату Вениамину, как когда-то ко мне. Я надеюсь, что когда лакей попытается увести Вениамина, остальные тоже вернутся, чтобы попробовать уговорить меня оставить кого-нибудь из них рабом вместо Вениамина. Ой, какой у меня умный муж. А? Вот, наверное, и домоправитель. Да, наверное. Стража, открой дверь. Да здравствует правитель. Подойди, домоправитель. Живи вечно, о правитель. Ну что, домоправитель, ты сделал все, как я сказал? Да, ваша милость. И, к их большому сожалению, чашу нашли в мешке Вениамина. Так, ты привел Вениамина с собой? Да, мой господин. А что остальные? Они пошли домой, в Ханаан? Нет, мой господин, они пришли сюда. Очень настаивали. Они надеются убедить моего господина оставить одного из них рабом вместо Вениамина. И где они сейчас? В зале для приемов, мой господин. Я выйду к ним. Проводи меня. Идемте, мой господин. На колени! Встаньте! Его высочество спрашивает у вас, зачем вы взяли его чашу? Разве вы не знали, что такой человек, как он, может обо всем догадаться? Что сказать моему господину? Вот, все мы рабы моего господина. О, нет! Только тот, в чьем мешке была найдена чаша, станет его слугой. Что же до остальных? Его высочество настаивает, чтобы вы ушли с миром к вашему отцу в Ханаан. В глубокой печали Иуда подошел к правителю и воскликнул. Господин мой! Позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря, есть ли у вас отец или брат. Мы сказали господину нашему, что есть у нас отец престарелый и младший брат, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. Ты же сказал рабам твоим, ведите его ко мне, чтобы не взглянуть на него. Если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являетесь ко мне на лице. Когда мы пришли к рабу твоему отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего, и сказал отец наш, пойдите опять, купите нам немного пищи. Мы сказали, нельзя нам идти. А если будет с нами меньший брат, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего. И сказал нам раб твой отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал верно, он растерзан, и я не видел его до ныне. Если и его возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего. Когда Иуда закончил свою мольбу, могущественный правитель приказал всем своим телохранителям и слугам выйти из комнаты. Когда они вышли, не в силах больше скрывать своих чувств, Иосиф разрыдался в голос. и сказал Иосиф братьям своим: Я Иосиф. Иосиф. Потрясенные и онемевшие от страха стояли братья и не могли сдвинуться с места. Правитель Египта, их брат, которому они завидовали и которого хотели убить и в конце концов продали в рабство. Все их злодеяния по отношению к брату проходят у них перед глазами. Они вспоминают, с каким презрением отнеслись они к его снам и как пытались не допустить, чтобы сны эти сбылись. И все же они сами сыграли свою роль для того, чтобы сбылись сны Иосифа. А теперь, когда они оказались полностью в его власти, он, конечно, отомстит за страдания, которые перенес по их воле. Заметив замешательство братьев, Иосиф снова заговорил. Подойдите ближе, прошу вас. Я брат ваш, Иосиф. Не горюйте и не корите себя, ибо Господь послал меня в Египет ради сохранения жизни. В эти 2 года на земле был голод, и осталось еще 5 лет, в которые никто не будет ни сеять, ни собирать урожай. И Господь послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, братья мои, не вы, а Господь послал меня сюда. И Он поставил меня отцом фараону и хозяином всего его дома и правителем всей земли египетской. Я хочу, чтобы вы немедленно возвратились в Ханаан и сказали отцу нашему: Иосиф жив. Господь сделал его правителем всего Египта. Приведите ко мне отца и приходите сами. Не медлите. Жить вы будете в Гесеме и будете недалеко от меня. Слух об Иосифе и его братьях дошел до дворца фараона. Это было ему приятно, и послал он за Иосифом и сказал ему: «Скажи своим братьям, чтобы нагрузили они ослов своих и возвращались в Ханаан. Пусть возьмут из земли египетской повозки для детей своих и жен, и пусть приведут отца своего. А сам приходи ко мне. Я дам тебе лучшие земли в Египте». Дедушка Яков, когда мой папа вернется домой из Египта? Я не знаю, дитя мое. Наверное, правитель там, в Египте, снова чинит им неприятности, как и раньше. Дедушка Яков, можно мне что-нибудь поесть? Я очень проголодалась. Хочешь, дитя мое, я расскажу тебе историю. Ой, дедушка Яков, правда, правда расскажешь? Да, да. Ну, какую же историю тебе рассказать? Расскажи мне историю о дяде Иосифе и его разноцветной одежде. Но эту историю я рассказываю тебе почти каждый день, дитя мое. Ну, пожалуйста, дедушка Яков, расскажи еще раз, пожалуйста. Ну, ладно, ладно, слушай. Давным-давно в далекой стране на берегу огромной реки твоя бабушка Рахиль родила крошечного мальчика и назвали его Иосифом. Он был очень похож на твою бабушку. Отец! Отец! Там тетя Дина тебя зовет. Там кто-то идет, целый караван. Неужели? Мои сыновья, они возвращаются из Египта? Не знаю. Больше похоже на армию, чем на наших мальчиков. Армия идет сюда? Ну, может быть, и не армия, но огромный караван. Лошади, повозки, ослы. Дедушка Яков, там всадник скачет на коне. Кто он? Это дядя Рувим. Рувим? Не может быть. А все эти повозки... Но это правда, дядя Рувим? Это он, он. Да, это я, Рувим, отец. Рувим, сын мой, вернулся. Ну что, мы вовремя, отец. Все съели? О, как раз вовремя, сын. Ты знаешь, мы собирались. Отец! Отец! Симеон. Симеон вернулся. Да, папа. Наконец-то я дома. А мой сын Вениамин, он с вами? Да, папа. Мы все здесь. Все 11. Ах, Господь услышал мои молитвы. Все мои сыновья. Но откуда все эти лошади и повозки? Это огромный караван. Что все это значит? Правитель Египта прислал много еды, отец. Он что, переменился к вам и дал вам всю еду, какая только была там, в Египте? Нет, папа. Правитель Египта... Это наш... Ну, подожди, подожди, пока рассказывает Симеон. Пусть сначала все наши соберутся, и мы устроим пир горой. Вот мы устроим настоящий пир. И тогда вы нам расскажете обо всем, что с вами приключилось в Египте. Хорошо, папа. Как скажешь, отец. А теперь, дитя мое, беги скорее к бабушке Лии и скажи, чтобы в полдень она забрала всех в обеденный шатер на пир. Хорошо, дедушка Иаков. Вся семья снова в сборе. Все, кроме Иосифа, его нет. Растерзан диким зверем. Вот уже 22 года тому назад. Рувим, Рувим, попроси у всех тишины, я хочу кое-что сказать. Хорошо, отец. Прошу тишины. Отец хочет что-то сказать. Я знаю, что вы все хотите послушать о замечательных приключениях братьев в Египте. Слово Симеону. Симеон, Симеон. Все эти повозки и огромное количество еды, что мы привезли с собой, прислал правитель Египта. Но почему? Я думал, что правитель Египта считал вас шпионами. Ну вот слушай, папа, правитель Египта это... Он... Это... Иосиф, отец. Иосиф жив. Что ты сказал, Симеон? Иосиф жив. Иосиф? Мой сын Иосиф жив? Да, папа. Нет, нет, этого не может быть. Иосифа нет. Дикий зверь растерзал его еще 22 года тому назад. Я сам видел его разорванный плащ. Он жив, папа. Симеон, сын мой, ты не смейся надо мной. Не мучай меня. Моего сына Иосифа нет. Симеон говорит правду, папа. Иосиф жив. Он в Египте. Нет, нет, нет. Это невозможно. Иосифа нет. Это правда, папа. Он великий правитель Египта. Иосиф, это Иосиф прислал повозки, чтобы мы привезли тебя и всю нашу семью в Египет. Он хочет, чтобы мы все жили поблизости от него, ибо будет еще 5 лет голода. 5 лет. 5. Всем нам ехать в Египет. Но это невозможно. Но когда ему передали все слова Иосифа, и когда он увидел повозки, Яков воспрял духом и сказал: «Довольно, мой сын Иосиф жив. Я пойду к нему и увижу его перед смертью». И вот Яков послал вперед Иуду к Иосифу в Гетем. Тогда Иосиф приготовил колесницу и поехал навстречу отцу своему. «Смотри, Иуда, там туча пыли. Как ты думаешь, может быть, это отец со своим караваном?» «Да, это точно они, Иосиф». «Ну-ка, возница, подгони лошадей. Неужели эта колесница не может ехать быстрее?» «Хорошо, мой господин. Ну! Ну!» «Отец, Иосиф, Иосиф, сын мой, сын мой!» «О, папа, неужели это ты, мой потерянный сын? Ты ли это, Иосиф?» «Да, это правда я, папа, я Иосиф». «Так ты жив, я увидел тебя. Ой, а теперь я готов умереть». После этого событие разворачивалось стремительно, и Якову и его 11 сыновьям с семьями понадобилось всего несколько дней, чтобы удобно устроиться в новом доме. Скоро Иосиф пригласил отца своего Иакова в столицу Египта и представил его царю. К царскому двору Яков не привык, но ему довелось общаться среди величественных красот природы с более могущественным владыкой, Владыкой Небесным. И вот теперь, сознанием своего превосходства, он воздел руки вверх и благословил фараона. «О, великий и могущественный государь всего Египта! Да будет тебе благословение Божье! Я прошу Господа, Бога отцов моих, дать тебе успех во всех делах. Прошло немного времени, и вот однажды вечером Яков сидел у входа в шатер и выглядывал наружу, на широкие просторы земли Гесем. «Дедушка Яков, расскажи мне историю». «Хорошо, дитя мое. О чем рассказать тебе сегодня?» «О дяде Иосифе и его разноцветной одежде». «А ты не хочешь послушать об Иосифе правителе и царе?» «А это все случилось недавно, дедушка Яков?» «Да, думаю, что недавно». «Ну, тогда расскажи». «Ну, слушай, дитя мое, когда-то, давным-давно, в далекой стране, за великой рекой, твоя бабушка Рахиль родила крошечного мальчика, которого назвали Иосифом. Он был очень похож». «Но, дедушка Яков, ты же всегда так начинаешь рассказывать». «Знаю, дитя мое. Обе истории начинаются одинаково, но кончаются по-разному». «А-а-а!» «Ну, слушай. Пока Иосиф пас овец, я сделал ему красивую разноцветную одежду. Приехали мы жить в Гесем. Вот и вся история о том, как твой дядя Иосиф стал великим правителем Египта. Он стал правителем, потому что всегда был верен принципам. не поддавался соблазнам и не совершал греховных поступков. И все, дедушка Яков, это конец истории? Да, да, дитя мое, думаю, что да. Это конец моей истории. Настоящая Одиссея. Кто мог подумать, что у этой истории будет такой конец? Иосиф был всеми презираемым младшим братом, которого продали в рабство. Но Господь открыл ему его будущее. Никто не может поменять планов Божьих. И вот Иосиф стал влиятельным правителем в чужой стране. Значит, в его снах действительно было предсказано будущее? Ты обратили внимание, что когда Иосиф узнал своих братьев, то он решил их испытать? Он мог приказать, чтобы их немедленно казнили. А он решил посмотреть, изменились ли они? Значит, когда он приказал подложить в их мешки чаши, это не была игра? Конечно, нет. Этим он хотел проверить их честность. Ему было очень легко поступить с ними сурово, но, по-моему, в глубине души он хотел с ними помириться. Они были виноваты перед ним. Но, и это очень важно, они раскаялись и в корне изменились. Это показывает, что Бог действительно всегда с нами. Я хочу сказать, что все мы делаем ошибки. Мы сознательно отворачиваемся от Господа Бога, Отца нашего. Но Он не только наказывает нас, как думают некоторые, Господь долготерпелив. Верно. История Иосифа, да и другие библейские истории показывают, что грешники могут избавиться от своих грехов. С Божьей помощью, конечно, и заслужить милость Божью. Вот ведь израильтяне действительно стали великим народом, как и обещал Господь. Он обязательно выполнит и те обещания, которые Он дал нам. Не будем забывать об этом. До следующей передачи. До следующей передачи.